Глава 22. Интерлюдия. Лорд Дорби стоял у правого борта своей караки и глядел на близкий берег Константинополиса. Белоснежный дворец на возвышенности сверкал в лучах восходящего солнца, как крупный бриллиант в обрамлении мелких камней поменьше. Лорд-купец любил столицу Византийской империи. Его душа торгаша радовалась каждому дню, проведенному в этом городе и на рыночной площади, самой большой в мире. Его осудили бы снобы англосаксии за увлечение подобными делами. Но где был он, а где тот туманный, промерзший остров вместе со всеми аристократами? А кровь его матери, потомственной купчихи, кипела и требовала выхода. И быть успешным бизнесменом, как часто говорила ее высочество Екатерина, не позор, а привилегия, ибо он был одним из лучших в своем деле. Да и сама ее высочество отменно вела переговоры, а уж продукция, которая выходила из ее мастерских, поражала воображение. Когда он впервые увидел белый пергамент, который на себя вовсе не был похож, его челюсть сама собой отвисла, а руки задрожали. Дэвид был уверен, эту новинку у него оторвут с руками. Как бы вообще все не вырвали. Надо было подстраховаться и встать повыше и подальше от сумасшедших покупателей. Мысли плавно перетекли к будущим барышам. И стопочки серебряных, да что там, золотых монеток ровными рядами выстроились перед его внутренним взором. Утро еще не успело набрать обороты, а он уже был на своем месте в торговом ряду. Рынок еще не наполнился посетителями, и лавочники суетливо расставляли свои товары на прилавках, перекладывая их так, чтобы блуждающий взгляд покупателей за что-нибудь да зацепился. Переговариваясь и перекрикиваясь между собой, бегали носильщики. Дополнительный шум шел от продавцов готовых закусок, что толкали свои деревянные тележки с лепешками и пирогами пред собой. «Привет, Дэвид!» К лорду Дорби подошел старинный знакомый. «Как дела? Прибыл лично?» «Давно тебя в Константинополисе не было». «Жена разрешилась от бремени, не мог оставить ее одну». Лорд Дорби очень любил свою супругу. «И еще ждал, когда особый товар будет полностью готов к перевозке». Забросил он первый крючок. «Особый?» Вскинул одну густую, как щетка для обуви, бровь господин Абу Араш. «Покажешь?» «О, нет!» Беззлобно хохотнул Дэвид, блестя хитрыми глазами. «Всему свое время, друг мой!» «Вот как!» Заинтригованный мужчина покачал головой и добавил. «Ты умеешь удивлять. У тебя всегда отыщется что-то необычное. Но, так и быть, не буду настаивать. Все равно увижу, что там у тебя. Никуда ты от меня не денешься!» Шутливо добавил Абу. Солнце только начало свое неуклонное движение по небосклону, а на рынке уже было не протолкнуться. «Самые лучшие ткани! Шелк, атлас, бархат!» — кричали с одной стороны. «Таких украшений вы больше нигде не найдете!» — надрывались с другой. Но толпа была глуха к этим призывам. Толпа глазела на сверкающую необычную посуду, на стопки белоснежных, перевязанных алыми лентами бумаг, на красиво разложенный, одуряюще пахнущий, странный на вид, с голубыми прожилками, сыр. «Весь белый пергамент выкуплю!» — выкрикнул кто-то, вверх взметнулась загорелая до черноты рука. «Нет, я заберу!» — вторил ему бас. «Я заберу то заморское угощение!» «А я всю прозрачную посуду!» Лорд Дорби огладил свою пушистую бороду, стараясь скрыть довольную улыбку, и жестом заправского фокусника сорвал с еще одного постамента плотное покрывало. Люди ахнули, как единый организм. На деревянном подобии манекена висело пышное платье в пол. Лиф был вышит мелким морским жемчугом невероятного розово-перламутрового оттенка, а полупрозрачные рукава и накидка на юбку щедро украшены странными камушками самых разнообразных форм, переливавшимися всеми цветами радуги в солнечных лучах. «О, Всевышний! Платье, достойное самой императрицы Византии!» Не выдержал и громко воскликнул кто-то. Покупатели и просто зеваки непроизвольно качнулись вперед, чтобы как можно лучше разглядеть мелкие сверкающие детали. Тут Дэвид вспомнил свои эмоции, когда впервые увидел стеклярус и бисер. Тогда он так же, как все эти горожане, замер, широко раззявив рот и глядя на великолепный наряд. Сколько кропотливого труда было вложено в это платье, даже он боялся представить. А уж цену за это поистине королевское облачение ее высочество отчего-то поставило совсем небольшую. Он тогда сильно возмущался такому ее решению, на что она снисходительно махнула рукой. «Это просто стекло, друг мой. Зачем просить за него больше, чем за настоящие бриллианты? Продайте первому, кто предложит выше цену, и все». «Начальная цена — 100 золотых!» С пересохшим от волнения голосом заявил он. Сам же внутренне сжался, представив, что ничего из его затеи не выйдет и желающих не найдется. Цена в 10 раз превышала ту, что озвучило ее высочество. 150! Через секунду томительного ожидания выкрикнули из первого ряда. И что тут началось? Словно прорвало плотину. Покупатели кричали, перебивая друг друга. Кто-то даже вступил с кем-то в драку, благо спорщиков быстро развели в разные стороны и обошлось без пострадавших. Стоял невообразимый шум, гвалт и неразбериха. Лорд Дэвид впервые в своей такой долгой купеческой жизни растерялся, не зная, что делать и как вразумить народ. «Тишина!» И следом протрубил рог, возвещая, что на рынке объявилась особа императорской семьи. «Расступись!» — рыкнул высокий стражник, раздвигая народ широченными плечами. Следом за ним к помосту с товарами из далекой южной страны подошел высокий, гибкий молодой человек, окруженный многочисленными императорскими гвардейцами. «Принц Михаил Дука-младший!» «Да, это он!» «Смотри, сынок, это наш младший принц!» «Да славится род великого императора!» Множество глоток подхватили крик и начали скандировать. Михаил поднял руку в приветственном жесте и замер, принимая ликование толпы и чествование его семьи. Он вообще просто проезжал мимо главного рынка, двигаясь прочь из столицы, стремясь как можно скорее выбраться из тесных улочек и добраться до загородной императорской резиденции, где его ждал старший брат, его высочество Константин, и учитель по естественным наукам. Старый ученый обещал ему провести пару опытов, и Михаил был весь в предвкушении. Но странный шум и активность на рыночной площади заинтересовали любознательного принца. Его живой ум требовал узнать, в чем дело. И он не ошибся, проявив интерес. Капитан его охраны был сильно против столь опрометчивого поступка его высочества, но молодой человек, когда это было необходимо, удивлял стальной волей и несгибаемостью, шел иной раз напролом. Стоило восхваляющим речам стихнуть, И принц обернулся к разложенному на всеобщем обозрении необычному товару. «Что тут у вас, уважаемый купец?» — спросил Михаил, вопросительно кивая на заморскую продукцию. «Меня зовут лорд Дэвид Дорби», — почтительно поклонившись, представился аристократ-делец. «Это стеклянная посуда». «Как интересно!» Глаза венценосного парня загорелись жаждой познания. «А из чего она сделана?» «Этого я не скажу, ибо не ведаю», — честно ответил лорд Дэвид. И это была чистая правда. Секрет производства вызнать так и не удалось. «Здесь у меня необычный сыр Рокфор». «Рокфор? У сыра есть название?» «Да, ваше высочество. Изволите попробовать?» «Изволю. Отчего же нет?» Не боясь отравиться или еще какой подставы, Михаил Дука-младший принял из рук купца палочку с нанизанным на нее кусочком сыра. Принц поднес угощение к носу, понюхал, пахло овечьим молоком и известью. Тут Михаил был совершенно уверен, необычное, даже странное сочетание. Недолго думая, младший принц положил в рот Рокфор и принялся жевать. С каждым мгновением его карие глаза становились все больше и восторженнее. Консистенция сыра оказалась чуть вяжущей, мягкой и маслянистой, на вкус сладковатой с горчинкой. Но через мгновение вкус раскрылся еще сильнее, и вот на языке Михаил отчетливо ощутил привкус дымка, к которому примешалась непередаваемая соленость. «Я забираю все!» Слова сорвались с языка быстрее, чем Михаил задумался, а зачем ему это все. «И прозрачную посуду, и рокфор, и платье. Матушка будет счастлива такому необыкновенному наряду. Откуда все это?» «Эти вещи делают розмыслы с острова Огненная Земля». Принц нахмурился, вспоминая карту мира. Затем медленно кивнул. «Это очень-очень далеко от Византии», — задумчиво заметил он. «Вы, видать, отчаянный мореплаватель, раз прибыли сюда настолько издалека». Лорд Дорби гордо выпятил грудь и еще раз поклонился, благодаря его высочеству за высокую оценку. «Приходите завтра во дворец, скажете, что вы к казначею, и вас направил его высочество Михаил Дука-младший. Не переживайте, оплата будет более чем достойная».